Глава 7. Тоска Пуччини, словно саундтрек к сложившейся ситуации, загремела из динамика телефона. Лиза вздрогнула. Нужно сменить мелодию. Слишком много драмы для двухкомнатной квартиры в девятиэтажке. На экране появилась фотография Полины в обнимку с мамой. Лиза с опаской поднесла мобильный к уху. «Смотришь?» — она услышала голос тети Любы. Лиза протянула что-то невнятное. «Вот так!» — словно найдя в этом смысл, ответила Полинина мама. «Мам, дай мне на секундочку!» — донеслось будто бы издалека. В трубке зашуршало, а уже спустя мгновение раздался громкий Юлин голос. «Лиз, если ты знаешь, где Полинка, почему молчишь? Ты хоть представляешь, как мы тут за нее все переживаем?» «Юль, ты думаешь, мне все равно?» «Я не думаю, я знаю. Если ты такая хорошая подруга, если так за Полинку переживаешь, рассказывай, что с ней случилось!» «Ты же рядом была, когда я говорила, что ничего. Да слышала я, как ты на студии говорила, а на самом деле сидела и кивала!» «Это же монтаж. Неужели ты не понимаешь?» «Я не понимаю! Это ты не понимаешь! Моя родная сестричка сейчас неизвестно где! Непонятно, что с ней творят, а ты — предательница!» «Так, ну все!» — перебил ее голос тети Любы, а за ним, кажется, послышался звон от шлепка. «Лиз, не обращай внимания на соплюху нашу. Ей скажи, что инопланетяне в городе приземлились, так она их встречать пойдет. Дебилу понятно, подстроили они это все». «Спасибо, тетя Люба», — выдавила Лиза. «Да ладно, не переживай. Ты лучше вот что. Если вспомнишь вдруг, ну, мало ли». «Вы что, правда думаете, я не договариваю? Тоже считаете меня предательницей? Но я же все деньги на эту поездку в Москву потратила, вместо того, чтобы готовиться к конкурсу. Тряслась в автобусе. 2 дня занятий потеряла». «Лиза, заткни ховальник», — донеслось из трубки, пока она набирала воздуха в легкие. «Нам всем тут хуёво приходится, не тебе одной. Если есть хоть какой шанс, что ты и правда что-то знаешь, и просто не помнишь, или значения не придаешь чему-то, пиздец какому важному, то будь добра, сядь и подумай, где Полина моя шлялась, с кем встречалась, что делала странного в последнее время. Все важно сейчас». «Но я уже рассказала», — Лиза вытерла со лба испарину. «А ты еще повспоминай. Хорошо? Моя ты умница». «Хорошо, тетя Люб», — согласилась Лиза, заранее зная, что вспоминать не о чем. «Вот и правильно. А психовать брось. Нам Полинку искать надо. Вот найдем, тогда от счастья наоремся и нахрюкаемся в Зюзю. А пока держимся, сильные мы. И Полинка наша тоже. Ого-го». Все еще трясясь от негодования, Лиза опустила телефон. И правда, что это она разнервничалась? Наверное, недосып сказывается. На экране всплыли оповещения. Какое-то сумасшедшее количество из всех приложений с соцсетями. Она хотела нажать на верхнее, но на его месте тут же появилось новое. Следом включился режим сна. Лиза посмотрела на часы. Нужно взять себя в руки. Завтра утром занятие по специальности, а она уже не помнила, когда в последний раз высыпалась. Раньше заснуть было вопросом самодисциплины. Теперь, казалось, она полностью потеряла контроль над сном. Несмотря на это, вовремя отправиться в кровать все еще было в ее силах. По дороге в пижамных шортах и футболке Лиза зацепилась взглядом за зеркало. Сделала шаг назад, чтобы получше рассмотреть отражение. Покрасневшее от нервов лицо, бледная кожа ног с просвечивающим голубым узором вен, небольшой, но все же заметный бугорок под резинкой на талии. Бока вроде не жирные, но почему же эта чертова резинка впивается так глубоко? Руки не толстые, точно нет, только какие-то плоские, плечи будто бы грустные. У Полины на фотографиях руки были рельефнее и плотнее, что ли. Впрочем, какое это имеет отношение к тому кошмару, что на них свалился? Подумала Лиза, укладываясь в постель. Или имеет.